На освящении, совершившемся в престольный праздник, произошло еще одно чудо преподобного. На украшение храма жертвовали средства богомольцы, но руку одного из них, по имени Григорий, преподобный Александр трижды отводил. После же сказал, что никогда не видел Григория, только лишь знает, что рука эта осквернена и смрадна, ибо ею он избивает свою мать. Григорий покаялся и был прощен матерью. Впоследствии преподобный возвел деревянные Преображенский и Никольский храмы в отходной пустыне. Так, со времени своего основания, Александро-Свирская обитель состояла из двух рядом расположенных монастырей — Троицкого и Преображенского. По просьбам братьев, святитель Серапион, архиепископ новгородский, призвал преподобного Александра против его воли в Новгород и посвятил его в священный сан, а вскоре — в игумена. Игуменство только добавило смирения преподобному. Подрясник с заплатами делал его похожим на нищего странника. Он спал на голом полу, сам готовил пищу, месил тесто, пек хлеб, молол зерно для себя и братьев ручными жерновами по ночам, потом устроил водную мельницу. Чудесным образом остановив стремительное движение воды при прорытии канала между верхним и нижним озерами. Однажды не хватило дров, и эконом просил игумена послать тех из иноков, кто празден, за дровами. «Я празден», — ответил преподобный и стал рубить дрова. В другой раз также начал носить воду из озера. Ночью он обходил кельи и стуком в дверь пресекал праздные разговоры. По утрам же наставлял провинившихся. Он запретил также употреблять спиртное в обители. Его называли ангелом во плоти. Печальным преподобный подавал утешение, больным — исцеление, грешникам — исправление, провидел тайное в людях и говорил о будущем как о настоящем, особенно призывая к покаянию, как к ключу к небесному царству. Под конец жизни он сподобился также видения Пресвятой Богородицы, обещавшей не оставлять своим заступничеством обитель. За 8 лет до кончины преподобного один благочестивый муж получил исцеление, увидев его в таинственном сне, сидящим в белых одеждах на престоле в пресветлом городе из золота и драгоценных камней. За год до своей кончины преподобный призвал к себе всю братию и объявил, что скоро отойдет к Богу. Просил связать его тело и, бросив в болотный мох, затоптать ногами. Когда братья запротестовала, то указал не хоронить себя в обители на братском кладбище в отходной пустыне, а у алтаря деревянной Преображенской церкви. На 86-м году, 30 августа 1533 года, он мирно приставился со словами: «Господи, в руцы Твои предаю дух мой». Лицо его после кончины светилось, как при жизни. В монастырской резнице сохранились часть его посоха, железные вериги, холщовая риза и поручи. Вскоре у гроба преподобного стали совершаться чудеса. Исцеление от слепоты, беснования, паралича, головной боли, болезни суставов и других. По молитвам к преподобному родила мальчика бесплодная дотоле жена Фина Иакова. Рассказы о многочисленных чудесах, совершаемых по молитвам к преподобному Александру, содержатся в житии, написанном игуменом Иродионом. Оно сохранилось более чем в 100 списках и было очень популярно на Руси. Уже через 14 лет после представления преподобного по благословению святителя Макария началось празднование его памяти и была составлена служба. А после обретения нетленных мощей преподобного 17 апреля 1641 года ему было установлено празднование 2 раза в году — 30 августа и 17 апреля. А теперь, когда мы направляемся к главной святыне монастыря, одной из самых великих православных святынь вообще, нетленным мощам преподобного Александра, вспомним, как произошло их первое обретение. В смуту между 1613 и 1615 годами обитель трижды подвергалась разорениям. Литовцы и поляки замучили 27 монахов и 32 работника. Вероятно, погиб и игумен Паисий. В 1613 году местное ополчение разгромило у Аланца интервентов и освободило край. По Столбовскому миру граница прошла западнее Ладоги, и эти земли остались в пределах московского государства. Игумен Феодорит застал уцелевшей только деревянную Никольскую церковь в отходной пустыне. К 1620 году монастырь постепенно стал восстанавливаться по попечением царственной инокини Марфы, матери первого государя из дома Романовых. И до этого монастырь пользовался покровительством высоких особ: Ивана Грозного, считавшего монастырь образцовым, а преподобного Александра великим чудотворцем. Он прислал в монастырь иконы на помин души царевича Ивана Ивановича, серебряный крест, колокола, семейство Годуновых, в том числе Бориса Федоровича и Ирины Федоровны, мастерицы которой вышили покров на раку преподобного, царя Василия Шуйского. Были восстановлены Троицкий собор, Покровская церковь с трапезной, кельи и службы.